Глава 21. «Понимаете?» — рассказывала позже Лиза, немного успокоившись. «Каждое действие, каждый поступок человека должен быть объяснен. То есть в нем должен быть заложен смысл. Особенно если речь идет о действии, носящем криминальный характер. В нашем случае все было непонятным, необъяснимым и, главное, лишенным всякого смысла и логики. Но ведь кто-то все это придумал. И этот кто-то очень хотел, чтобы мы поверили в то, что наша Джейн потеряла, частично, заметьте, память, причем эту память ей выбивали в течение целого месяца, и она забыла лишь то, что ей удобно было забыть». «Я ничего не понимаю», — сказал Лавджой. Джейн же достала сигарету и закурила. Глафира не спускала с нее глаз. «Мы остановились на том, что у Нины Цилевич была мечта. Жить в Англии», — сказала Лиза. «И какое-то время, благодаря тем деньгам, которые она выручила от продажи своих квартир, она могла пожить в Кембридже, снимая комнату». «Я ничего не понимаю», — повторил Лавджой. «О каком времени идет речь? Когда Нина жила в Кембридже?» «Да, вероятно, я опережаю события. Словом, после того, как Нина застала своего мужа с любовницей и поняла, что Щекин никогда не любил ее, больше того, что они с Ириной Инфантьевой спят и видят, как Нина каким-то волшебным образом исчезает из их жизни, она решила на самом деле исчезнуть. Но не погибнуть, а инсценировать свою смерть. Для начала она просто развелась со Щекиным и продала все свое имущество. После этого она отправилась в Москву, а оттуда, получив обыкновенную туристическую визу, в Англию. Тем временем ее сообщник и хороший верный друг Шаронов расстарался и нашел труп неизвестной женщины, которую я опознал как труп Нины Цилевич. Все, теперь Цилевич как бы не существовало. Но пока все это происходило, Нина тоже не сидела в Лондоне сложа руки. Она осваивала новую профессию, стала настоящим сквотером. Сквотирование или сквотинг, от английского «squatting» — акт самовольного заселения покинутого или незанятого места или здания лицами, сквотерами, не являющимися его юридическими собственниками или арендаторами, а также не имеющими иных разрешений на его использование. И помогла ей в этом, сама того не подозревая, Джейн Чедвик. Ее единственная подруга, которая настолько доверяла ей, что спокойно рассказывала о своих многочисленных домах и гостиницах. Больше того, она, ничего не подозревая, вводила ее в курс всего происходящего в своем большом недвижимом хозяйстве. Так, к примеру, Нина постепенно узнала, где и какой требуется ремонт, где и что надо прикупить из мебели или инвентаря, какую завести рассаду или продукты. Понимая, что одной Джейн заниматься всем этим трудно, Нина предложила свои услуги. Но ее предложение Джейн мягко отклонила. Она по-прежнему не хотела быть никому обязанной. А может, до конца не доверяла Нине. В любом случае, плотно общаясь с Джейн, Нине было нетрудно составить себе представление о том, какие из домов, принадлежащих Джейн, заселены, а какие пустуют по разным причинам. Так случилось с домом в Кобаме. Дому требовался основательный ремонт дымохода и парового котла, поэтому там пока никто не жил. Еще Нина знала от самой Джейн, что этот дом никогда не сдавался, что Джейн прежде сама жила там, пока не переехала в дом Мэтью Чедвика в Лондоне. И Нине пришло в голову поселиться в этом доме под видом самой Джейн, тем более что ее присутствие не вызывало бы у соседей лишних вопросов. Самым сложным было преобразиться внешне так, чтобы походить на Джейн. Но когда долго общаешься с человеком, нетрудно перенять какие-то его манеры, движения, не говоря уже о деталях внешности и подделке подписи, которая у Джейн оказалась довольно-таки простенькой. Так и случилось, что в один прекрасный день в Кобаме, в доме, принадлежащем семейству Чедвиков, поселилась никем не узнанная Джейн. На самом деле русская девушка Нина Цилевич. И именно в эту Джейн, появившуюся в пансионе рыжая белка под видом хозяйки буквально на несколько минут, и влюбился новый управляющий Даниэль Лавджой. И кто знает, сколько бы продолжалось действие этого спектакля с подменой главной героини, если бы настоящий Джейн не позвонила Глэдис, ее няня, работавшая в рыжей белке кухаркой, и не извинилась за то, что не поздравила ее вовремя с Рождеством. Что видела ее на кухне в пансионе, пошла в свою комнату за подарком, но когда вновь появилась на кухне, Джейн уже не было. Джейн, заинтригованная услышанным, решила сама приехать в Кобэм и поговорить с няней. Она села в машину, приехала в Кобэм, вышла у ворот и вдруг увидела саму себя, играющую в снежки с молодым управляющим рыжей белки. Если учесть, что она и прежде видела Лавджоя мельком и даже успела признаться себе в том, что он ей нравится, то получалось, что она настолько далеко ушла в своих фантазиях, что увидела себя, играющей с Лавджоем в снежки. И где? В своем собственном доме, в Кобэме. На ней была ее любимая цветная вязаная жилетка, длинная желтая шерстяная юбка и даже белая маленькая шапочка, из-под которой выбивались ее собственные рыжие локоны. Кроме того, ей показалось, что в морозном воздухе разлит тонкий аромат лимонных корочек. Так пахли ее любимые духи. Но она же не могла увидеть себя. Значит, с ней что-то не в порядке. Словом, у Джейн закружилась голова, и она упала. Лиза сделала паузу и посмотрела на сидящую перед ней с опущенной головой Джейн. Лавджой с каменным лицом смотрел на Лизу. «Да, примерно так все и случилось», — наконец заговорила Нина. «И я бы, может, и дальше продолжала молчать. Но я же вижу, что меня здесь все подозревают в убийстве. Но я не убивала Джейн. У нее на самом деле закружилась голова, когда она увидела как бы себя, играющую в снежки с Лавджоем». «Так ты не Джейн?» — Даниэль медленно повернул голову в ее сторону. «Не крути так головой, а то и у тебя тоже закружится голова», — усмехнулась Нина. «Что с ней случилось?» — спросил потрясенный Лавджой. «Она ударилась головой о лед», — ответила Нина. «Ты вернулся в дом, а я вышла за ворота. Я видела ее. Даже если бы я не увидела ее, то почувствовала бы. К тому же я видела ее машину. Словом, я подбежала к ней. Но было уже поздно, она была мертва. И я поняла, что надо действовать, причем как можно быстрее. Мне надо было все хорошенько обдумать, прежде чем превратиться в настоящую Джейн Чедвик. Но как ты, Лиза, об этом узнала? Когда мы играли с Даниэлем в снежки, ты была в России и ничего не знала о существовании Нины Цилевич, не говоря уже о Джейн Чедвик». «А я ничего и не знала», — пожала плечами Лиза. «Все твои тексты я выудила из твоего компьютера. У меня есть хорошие друзья-хакеры. А иначе как бы я могла прочесть все то, что ты писала, обращаясь к неизвестному читателю от первого лица? Кажется, ты пробовала написать повесть о своих похождениях, которую назвала «Найти голубую комнату», которая была, конечно же, не повестью, а твоей попыткой объяснить каждый свой шаг. Но потом все это почему-то забросила и переключилась на сентиментальный роман самой Джейн. Но название сохранила. И в голубой комнате у тебя почему-то стали развиваться совершенно другие события. Любовные». «Джейн писала любовные романы», — с трудом произнесла Нина. «Правильно. А свой вроде как автобиографический роман ты оставила лишь потому, что почувствовала себя вне опасности, ведь так?» «Ну да. Прошло полгода, и никто за все это время не заметил, что я не настоящая Джейн». «Но зачем тебе понадобилось лететь в Москву к своему кузену? Зачем все это было?» «Вам не понять», — проговорила она с горечью. «Почему же не понять? Основной целью твоей жизни в последний год было убедить всех и вся, что ты Джейн Чедвик. Для этого тебе нужны были свидетели. И не простые, а заслуживающие доверия. Такие, к примеру, как Даниэль Лавджой, который с самого начала познакомился с тобой не как с Ниной, а именно как с Джейн. Или как твой кузен, который правда тебя никогда в глаза не видел, Юрий Александров, с которым Джейн вела переписку. И именно на него ты возлагала особенные надежды, тем более что вас с ним связывало наследственное дело. Ведь Джейн и Юрию, своим единственным наследником, Мэтью Чедвик оставил дом в Петербурге. Но ты, Нина, допустила ошибку. Настолько грубую, что удивительно, как это Юрий не сдал тебя сразу в милицию, сразу после того, как ты появилась в Москве. А дело, господа, заключалось в том, что Джейн, настоящая Джейн, вела переписку с Юрием относительно наследства по одному скайп-адресу, а Нина Целевич, обращаясь к Юрию и не зная о том, что дело о наследстве уже закрыто, что дом выставлен на продажу, продолжала общаться с Юрием по старому адресу, который нашла в компьютере. Вот и получилось, что Нина приезжает по документам Джейн в Москву и, конечно же, не собирается встречаться там с Юрием. Она приезжает, не зная, что настоящая Джейн здесь уже была и встречалась с Юрием, с которым они договорились, что дом будет выставлен на продажу, а деньги они поделят. Вот и представьте себе удивление Юрия, когда по новому адресу, по которому он вел простую переписку с Джейн, приходит сообщение, что она собирается в Москву, чтобы разобраться с наследным домом. Спрашивается, чего разбираться, когда Джейн уже оформила дом на себя и выставила его на продажу. Причем они оба принимали решение, во сколько миллионов им оценить этот дом. Конечно, со стороны может показаться, что Юрий поступил крайне неосмотрительно, позволив Джейн оформить дом на себя, но он пошел на это, зная Джейн как исключительно порядочного человека. Разве мог он предположить, что случится с Джейн, и что появится ее двойник? Постепенно он догадывается, что ведет переписку не с настоящей Джейн, а с мошенницей, выдающей себя за Джейн. Ему приходит в голову, что неплохо бы выяснить, что это за личность, чтобы потом заработать на своей информации, на знании правды. Поэтому он и соглашается встретиться с ней, в надежде получить хоть что-то. Но встреча откладывается на целый месяц. И где была все это время женщина, выдающая себя за Джейн, он и понятия не имеет. А Нина, между тем, спокойно жила себе где-то в Подмосковье, я так думаю, и тянула время. Ей важно было появиться перед Юрием в таком виде для того, чтобы было чем оправдать свое беспамятство. Мол, ты напомни мне, Юра, зачем я вообще приезжала в Москву? Что это за дом, который достался нам в наследство и так далее? Словом, после того, как она сама себе разбила голову и помучила изнурительной диетой, у нее появилась возможность задавать Юрию бесчисленные вопросы, связанные с наследным домом. Она знала со слов Джейн, что ей по наследству достался дом в России, и что она собирается туда поехать, чтобы встретиться с Юрием. Но вот тот факт, что она туда поехала и все оформила, плюс даже еще и выставила его через риэлторскую фирму на продажу, не знала. Джейн об этом умолчала. «Но зачем ты поехала в Татищево?» — спросила, изменившись в лице Глафира, обращаясь к воскресшей Нине Целевич. «Разве не понятно?» всплеснула руками Лиза. Ей нужны были свидетели, которые могли бы подтвердить, что по России странствует англичанка Джейн Чедвик. Понятное дело, что она не могла рассчитывать на то, что встретит сыщиков и адвокатов в одном лице, словом, профессионалов. Она рассчитывала исключительно на милицию, на помощь органов, что ее рано или поздно вернут в Москву, в Националь, где она благополучно вернет себе свои документы и деньги. Но она оказалась у нас, Глаша, понимаешь? И с тех самых пор, как я увидела ее, я ни на минуту не переставала подозревать ее во всех смертных грехах. Когда еще мне доктор сказал, что у нее хорошая кровь и даже гемоглобин в норме, я забеспокоилась. Получалось, что тот, кто ее похитил или держал где-то, не изнасиловал ее, не ограбил, не причинил особого вреда. Для того, чтобы рассеять все мои подозрения, я должна была встретиться с кем-то из этой семьи, кто мог бы мне рассказать хотя бы немного о настоящей Джейн. И тогда, я, расставшись с тобой, Нина, в Москве и уже вернувшись в Саратов, вновь поехала в Москву и разыскала там мать Юрия, Эстер Фишер. От нее я узнала много интересного. Объяснив, что я пишу книгу о Фишерах, я докопалась сначала до тайны имени Сара. Если помните, имя Джейн в системе Skype — Сара Джейн, 1990. Я еще спросила, почему Сара, и тогдашняя Джейн ответила мне примерно так. «Моя мама сначала хотела назвать меня Сарой, но папа настоял на Джейн. Это семейная история». Так вот, никакой семейной истории тогдашняя Джейн не знала. А суть заключалась в том, что у Джейн была сестра-двойняшка, которая умерла через несколько дней после родов, и родители успели ее назвать Сарой. Ты, Нина, не могла знать об этом, а потому не смогла рассказать, почему Джейн выбрала и всегда выбирала имя, связанное с Сарой. Рассказала мне Эстер и об особняке, за который Джейн в случае продажи должна выплатить Юрию половину его стоимости. История же с голубой комнатой, равно как и с серебряными танцовщицами работы Августа Хольмштрома, была выдумана тобой от первого до последнего слова. Сначала она появилась в переписке, и автором выдумки была Нина Цилевич, потом она была подхвачена Юрием. Он поддержал и развил эту фантазию в расчете на то, чтобы не спугнуть мнимую Джейн. Он даже сделал вид, что не заметил, что завещание, которое привезла с собой Нина, фальшивое, и что не надо эксперта, чтобы это понять. Хотя среди привезенных в Москву документов есть и настоящее завещание, но именно в фальшивом идет речь о серебряных статуэтках и гравюре. К тому же, а я с ним разговаривала, он, понимая, что перед ним матерая мошенница, рассчитывал получить свои проценты от сделки с недвижимостью, в частности, от продажи дома в Питере. Тем более, что настоящий Джейн, как он догадался, уже не было в живых. Словом, он тоже рисковал, но знал, за какие деньги. Получалось, что у него с мошенницей одни и те же планы. А зачем было вообще придумывать этих танцовщиц и эту голубую комнату, если речь шла только об особняке? — спросила Глафира. — Как отвлекающий маневр? — Ничего подобного. Джейн, вернее Нине, важно было привязать к себе Юрия обещаниями каких-то сокровищ, хотя на самом деле ей нужно было от Юрия совершенно другое. Лавджой медленно, но верно напивался. Ему уже стало так тошно, что захотелось плакать. Он слушал сложные объяснения Лизы, и никак не мог поверить, что сидящая напротив него девушка, которую он так любил, так боготворил, вовсе и не добрая и ласковая Джейн Чедвик, о которой он так много слышал от Глэдис, а совершенно чужая и посторонняя русская девушка Нина Цилевич, которой в свое время так не повезло в жизни. И тут вдруг он понял кое-что еще, что заставило его сердце биться сильнее. Глэдис. Единственный человек, который знал Джейн Чедвик с детства. Как вовремя она умерла от инфаркта. А что, если она не умерла, а ее убили? Отравили. Ведь есть же яды, действия которых по своим симптомам схожи с инфарктом. «Извините», — перебил он Лизу. «Назовите, пожалуйста, фамилию человека, с которым была дружна Нина Цилевич». Задавая этот вопрос, Лавджой старался не смотреть на свою недавнюю невесту. «Михаил Яковлевич Шаронов», — ответила Лиза. «Мне кажется, Лавджой, что я знаю, зачем вам понадобилось это уточнение. Ведь именно господин Шаронов поселился в прошлом году в вашем пансионе, в Рыжей Белке. И в это же самое время скоропостижно скончалась няня Джейн, Глэдис». «Неужели это он ее отравил? Но все это чего ради? Чтобы она рано или поздно не поняла, что это вовсе и не Джейн? Но, насколько мне известно, у Глэдис с возрастом возникли проблемы с глазами, и она и так бы не узнала в преобразившейся Цилевич чужую. Она была уверена, что это Джейн. Тем более это стало ясно, когда Джейн, вернее, Нина появилась там впервые, и Глэдис ничего не заметила. Потом, правда, Нина старалась бывать там именно тогда, когда Глэдис отсутствовала. Так кто ее отравил?» «Этот вопрос вам, Даниэль, лучше задать самой Цилевич», — пожала плечами Лиза. «Я должна была быть уверена, что на свете не существует ни одного человека, который смог бы разоблачить меня». Внезапно оживилась Нина, и все увидели перед собой страстную, сильную натуру. «Глэдис была единственной, кто знал Джейн с детства». «И вам не жалко было ее убивать?» — спросила Глафира. Лавджой закрыл лицо руками и замотал головой. Замычал, не в силах постичь разумом все то, что происходило на его глазах. «Но все равно я не понимаю», — говорил он. «Зачем все это надо было придумывать? Эту поездку в Россию, в Москву? Эту инсценировку с разбитой головой? Ведь это же надо было ударить себя. Причем не один раз. А потом скрываться где-то. И повторяю, все ради чего? Ведь дом в Петербурге в случае, если бы он продался, все равно в денежном выражении принадлежал бы Джейн и Юрию. Я понимаю, что ты...» Не знаю, как тебя назвать, Джейн или Нина, но ты все равно рано или поздно узнала бы и адрес этого дома, и все-все, что имело к нему отношение, будь он продан. Зачем ты потащила с собой этого Юрия? Ты ведь не знала, что дом уже выставлен на продажу самой Джейн. И интересно, как отреагировал на это Юрий. Ты и ему, видно, сказала, что забыла это. Как удобно ничего не помнить. Вопрос задан очень правильно, согласилась с ним Лиза. Ведь если Нина приехала в Петербург не за деньгами от продажи дома, то зачем-то, что стоит гораздо больше. Но зачем? И что может стоить так дорого? Нина Целевич, нервным движением поправив волосы, покачала головой и усмехнулась. Для того, чтобы понять мотив поступков госпожи Целевич, надо внимательно изучить содержимое ее интернетовских закладок, тихо проговорила Лиза, и Нина резко обернулась, чтобы взглянуть на нее. Конечно, молодая женщина много чем увлекается, и я бы окончательно запуталась в интересах госпожи Целевич, если бы не наткнулась на знакомую фамилию. А пока что предлагаю вашему вниманию некоторые вырезки из старых газет. Вот, к примеру, газета «Новое время». Июль 1909 год. Заголовок «Из-под Москвы». Оригинальное лечение. Ремонтный рабочий РЯС Уральской ЖЭЛДОР КР Егор Гудков, страдающий ревматизмом, слышал, что от болезни хорошо помогает электричество. Недолго думая, Гудков применил дешевый способ лечения. 14 июня днем рабочий добыл проволоку, согнул конец ее и перекинул через провод правительственного телеграфа на 59-й версте от Москвы, в 6 верстах от станции Барыбина. К другому концу проволоки он прикрепил железный болт. Сеансы начались. Гудков хватался за болт и лечился электричеством. Обрадованный Гудков поспешил поделиться своим открытием с товарищами. Придя в рабочую казарму, он обратился к товарищам со словами: «Братцы, у кого что болит, пойдемте вылечу, я нашел средство от ломоты». Рабочие с недоумением взглянули на него, но все-таки пошли посмотреть вновь изобретенное средство от болезни. Гудков научил одного из рабочих, Рязанцева, взяться за болт. Но тут Рязанцева отбросила со страшной силой в сторону. Другие рабочие последовали примеру Рязанцева. Пока рабочие лечились электричеством, телеграф бездействовал на протяжении 49 верст. Телеграфисты забили тревогу. Со станции Кашира выслали на дрезине для выявления причины порчи телеграфа надсмотрщиков телеграфа, которые усмотрели перекинутую через провод проволоку. Пошли искать виновника. Гудков чистосердечно сознался. «Надоело болеть, я хотел полечиться», — заявил он при допросе. Жандармская полиция составила протокол, привлекая изобретателя нового способа лечения к ответственности за порчу телеграфа. Или вот. Падение с автомобиля. 16 июня на Театральной площади вечером мчался полным ходом автомобиль. Лишь только автомобиль повернул к гостинице «Метрополь», у него открылась боковая дверца, через которую вывалился на мостовую ехавший в автомобиле Подпоч Гражд И.М. Маргунов. При падении на мостовую он получил большую рассеченную рану на лбу и сотрясение мозга. Пострадавший отвезен в Яузскую больницу. Но меня привлекла вот эта заметка. Обратите внимание. 25 июня господин Фишер выкупил квартиру в городе Павловске, принадлежавшую ранее одному старому антиквару Д. Господин Д. скончался от сердечной болезни и все свое имущество завещал государству. Из списка принадлежавших ему ценностей исчез рисунок Рафаэля. Говорят, что этим рисунком господин Фишер закрыл дыру на стене, но, может быть, это только слухи. «Сука!» — прошипела Нина Целевич, вскочила со своего места, но была силой удержана на стуле Дмитрием Гурьевым. Лицо ее пошло розовыми пятнами, на лбу выступила испарина. «Адрес квартиры, которую выкупил Джеймс Фишер. Вот зачем приезжала, точнее, прилетала в Россию Нина Целевич», — со вздохом произнесла Лиза. И Юрий, которого она зацепила выдуманными статуэтками работы мастера фирмы Фаберже, так до последней минуты ни о чем и не догадывался. Чтобы не тратиться на дорогую гостиницу в центре Питера, он, как нормальный человек, сам предложил Джейн остановиться в пригороде Петербурга, в Павловске, в скромной квартире деда, даже и не подозревая, что рисунок за запыленным стеклом, на который никто из членов семейства Фишеров никогда не обращал внимания, и который висел много лет в большой кухне прямо напротив двери, является рисунком самого Рафаэля. Причем не простым рисунком, а эскизом к знаменитой фреске «Парнас», изображающей Аполлона, играющего на виоле. Человеку непосвященному это ни о чем не говорит. Но даже для простых смертных для сравнения приведу лишь такой факт. Вернее, зачитаю. Аукционный дом «Кристис» подвел итоги прошедших 8 декабря 2009 года в Лондоне торгов «Старые мастера и живопись XIX века». Суммарная выручка аукциона составила 68 380 000 фунтов стерлингов, более 112 миллионов долларов США. Топ-лотом аукциона стал рисунок Рафаэля «Голова музы», являющийся подготовительным наброском к его знаменитой фреске «Парнас», украшающий Станца Делла Синьятура в Ватикане. Лот ушел с молотка за 29 161 тысячу фунтов стерлингов, почти 48 миллионов долларов США, превысив свой первоначальный estimate 12-16 миллионов фунтов и установив мировой ценовой рекорд на рисунке старых мастеров. «Нина!» Нина подняла голову. «Да. Я бы сама ни за что не догадалась об этом рисунке, если бы не Джейн. Она сама рассказала мне об этом. Сказала, что раз голова музы ушла за такие деньги, то стало быть и другой подобный рисунок, тем более изображающий центральную фигуру фрески, Аполлона, стоит не меньше. Она, поделившись со мной своими мыслями и планами, нарушила все правила, по которым ее учил жить дядя Мэтью. Зато со мной она была честна, искренне и естественно. Мы вместе планировали с ней это путешествие в Петербург. Она была так богата, что и сама не знала, что ей с этим богатством делать. Возможно, она когда-нибудь сама предложила бы мне пожить в одном из ее домов, но не предложила же. Потому я и поселилась в Кобаме. Вы поймите, моя жизнь мгновенно преобразилась. Я зажила новыми чувствами. Я почувствовала себя другой, более богатой и уверенной в себе». Конечно, я понимала, что рано или поздно эта сказка кончится, но... Я не боялась разоблачения хотя бы потому, что разоблачить меня могла только Джейн. Кто бы мог предположить, что она вместо того, чтобы разоблачить меня, почувствует дурноту, увидев меня загримированную под нее, подумает, что она сошла с ума, раз видит себя, и потеряет сознание, ударится головой о лед и умрет. Я не хотела ее смерти. Я хотела удивить ее, потрясти. Хотела предложить ей пожить вместе, предложить ей мою помощь, наконец. Но она умерла. И все мои планы пришлось корректировать и подключать к ним Шаронова. Вы не представляете себе, как долго я обдумывала свои дальнейшие шаги. Я была совершенно одна, без Джейн. И меня в любой момент могли разоблачить и лишить всего. Поэтому я и придумала это путешествие в Россию, чтобы... запастись необходимым количеством свидетелей, начиная с проводницы или соседки по купе и заканчивая администратором в Национале, которые подтвердили бы, что я Джейн Чедвик. Все, чем я владела в этой жизни, это безукоризненный английский язык, и он должен был сослужить мне хорошую службу по превращению в английскую миллионершу. Поверьте мне, Джейн не блистала особым умом, она была обыкновенной. Правда, очень осторожной девушкой. И ей просто повезло, что у нее был такой дядя. А вот у меня дяди вообще не было. Во всяком случае, я никогда не слышала о своих родственниках. И наследство мне было ждать неоткуда. Все, что можно было, я уже получила от своего отца. Но и он ушел, оставил меня. Щекин меня предал. После смерти Джейн, которую мне просто необходимо было скрыть, у меня оставался один преданный мне человек. Это Михаил Яковлевич Шаронов. И он на самом деле помог мне избавиться от Глэдис. Я говорю об этом сейчас так открыто, потому что его тоже нет больше в живых. Человек, который из-за больших денег пошел на преступление и не смог совладать с охватившим его раскаянием. И сердце его не выдержало. Про Шаронова нам все известно. Он умер от сердечного приступа спустя месяц после того, как отравил Глэдис. «Скажите нам лучше, где рисунок?» — жестко спросила Лиза. «Да-да, я понимаю». «Так где он?» «Я подумала, что лучшее место для него — все та же стена там, в Павловске. Я даже не прикоснулась к нему». «Скажите лучше, зачем вы все сюда пришли? Чтобы посмеяться надо мной?» По ее тону нетрудно было догадаться, что она близка к истерике. «Мало того, что вы, Нина, присвоили себе недвижимость Джейн, вы присвоили себе ее жизнь, а заодно и ее рукописи. Несмотря на то, что вы пытались сами написать свой роман, свою версию происшедшего, вы, тем не менее, издали первый из ее, Джейн, любовных романов, даже глазом не моргнув. На вашей совести три жизни — Джейн, Глэдис и Шаронова. И вы хотите, чтобы после этого вас оставили в покое и позволили вам дождаться следующего аукциона, чтобы вы продали Рафаэля?» Глафира смотрела на нее, на Лизу, яростно жестикулирующую, взвинченную до предела, возмущенную, и понимала, что все то, что накопилось у нее за последние полгода, которые она занималась делом Джейн Чедвик, упорно не отвлекаясь на другие дела, сейчас выплескивалась на голову самой настоящей преступницы, которая, в свою очередь, совершенно не испытывала чувства вины ни перед кем. Выражение лица Цилевич можно было охарактеризовать как «жалость к себе». Чувствовалось, что она видит себя в этой ситуации исключительно как жертву обстоятельств. Невидимой тенью Лиза проследовала по тайным тропам Цилевич, пытаясь разобраться в мотивах каждого из ее поступков и преступлений. Встречалась со всеми теми людьми, которые оставались в живых после столкновения с ней. И вот теперь, когда она, заявившись в этот дом, так сказать, в конечный пункт этой истории, чтобы схватить Нину за руку и объявить ее настоящей убийцей, собиралась сдать ее полиции, что-то останавливало ее от этого шага. Что? Выражение полной растерянности на лице ее жениха, ничего не подозревающего и еще недавно романтично настроенного Даниэля Лавджоя? Или... «Куда вы спрятали тело Джейн?» — неожиданно спросил Гурьев, верный спутник Лизы во всех ее поездках, связанных с этим делом. «Да, кстати», — оживилась Глафира. Лавджой встал и подошел к окну. Нина, внезапно ужаснувшись тому, что самое главное обретение ее — любовь, мужчина, без которого она уже не могла дышать и который принадлежал только ей, а не призраку Джейн, может прямо сейчас исчезнуть из ее жизни, сорвалась со своего места и, подойдя к нему сзади, обняла его, крепко прижимаясь губами к его затылку. Все видели, что она держит его мертвой хваткой. «Он мой», — прошептала она, глядя в окно на поливающий сад дождь, и ей показалось, что с того места, где буйно росли поздние ромашки, поднялась Джейн, отряхнулась и, помахав ей рукой, проворно направилась к дому. «Только мой. И ничей больше».